как скажите, дипломатично произнес Сэн и опять нагадил мне в тапки, также мы впредь просим не приводить более в комнату к нам ситхов без наручников. Кеноби резко повернулся ко мне с новым вопросом. У тебя тут был ситх? Была, педантично уточнил я, в комнате отдыха сидит. Так, Сёма, помоги банкирам передать приказ капитулировать всем войскам органиков. Кеноби, отойдем в сторонку. Что за ситх? Что у тебя тут вообще творится? Спросил Оби-Ван, когда мы сделали десяток шагов. Ученица Дуку, Ассаш Вентрис, а прежде ученица джедая Каэна Река. Я взял ее в плен по пути сюда от генератора и пытался завербовать. Не знаю, только хватило у нее мозгов уже сбежать или до сих пор прилежно ждет нас. Ты ей еще и шанс сбежать предоставил. Естественно, в плену она хоть голову Сидиуса на блюде мне пообещает. Решение о добровольном сотрудничестве должно быть принято ей без давления. Потому что давить мне на нее нечем, млять. Деньги ей не нужны, родных, которым можно угрожать, нет. Компромата для шантажа нет. Ни хатта вообще нет, только ее желание отомстить за первого учителя джедаем и надежда, что второй допечет девку достаточно, чтобы она его по ситхской традиции захотела предать, вот и весь набор доступных мотиваций. И не хер смотреть на меня так, агентурная работа не для джентльменов в белом. Иногда надо и в грязи покопаться, выдал я спич воину света. Ладно, пойдем проверим, здесь ли она еще. Ну знаешь, это все слишком даже для тебя. Нет никакого слишком, если твои действия приближают победу с наименьшими потерями, наставительно сказал я, открывая дверь. Комната с диванами и каким-то фикусом была пуста, на столике лежал камлинг. Я взял его в руки, Мехудиру подсказала, что контакт был просмотрен на Саш. Я произнес, постремалась брать, боялась, что отслежу по нему. Теперь только ждать, когда созреет выйти на связь. Думаешь, вообще созреет? С сомнением спросил Кеноби. Я ей обещал, что раскопаю историю ухода на река из Ордена, так что созреет, никуда не денется, пожал я плечами. Командир, у нас, похоже, скоро будут гости, отвлек нас от увлекательного разговора один из клонов своим окриком. Я быстро пошел к мониторам, хотя понимал, что Кеноби еще поднимет эту тему, да и не только он, но все же считал, что мелких сошек в стане противника мало, нужен кто-то из окружения самого Дуку, а неодаренных он выкупит на раз-два и в лучшем случае убьет, а в худшем начнет гнать дезинформацию, не говоря уже о том, что необходимость иметь помощника неотягощенного моралью неизбежно назревала, уж больно война грязное дело. На мониторах я увидел неблагостную картину, конечно, но ничего катастрофического в общем тоже не было. К нам двигались около 1000 долгоносиков и сотни полторы Б2. Многовато, но две роты уже прибыли и заняли места, так что вполне справимся. Техники и артиллерии жестянок, к счастью, к нам не идет, а пехоту перемелим. Кеноби, охраняй банкиров, они нам нужны строго живые, произнес я, после поговорим заодно с Кваим, может, про нарекачев отдельного скажет. Оби-Ван кивнул. В штабе остались он и альфа-клоны с банкирами, а я кивнул ученице, и мы пошли поработать. По пути я связался с командиром нашего подкрепления. «Капитан Амор», — говорит Завр, — «где вам нужнее всего два джедая? Занимайте 10-й этаж, северную сторону, принц, там будет в кого пострелять». «Принято». 10-й этаж оказался вполне себе обычным местечком для корпоративных зданий Муаунов. Претенциозно-деловое убранство, рабочие места в кабинетах каких-то менеджеров, широкие окна. К счастью для нас, местные не экономили на материалах, внутренние стены были не из гуана и палок или гипсокартон, а из пластибетона. Мы вырезали несколько параллелепипедов мечами и организовали себе укрытие из них с бойницами в соседних кабинетах. Можно было бы, конечно, и окна заложить, тогда не пришлось бы перетаскивать телекинезом не только блоки, но и столы. Но укрытия бы стали слишком заметны, буквально приглашая по ним пострелять. А так сектор обстрела несколько меньше, времени заняло чуть больше, но зато мы не такие явные мишени. Рядом с нами расположился расчет крупнокалиберного пулемета, пока суть до дела, я организовал огневую точку им. Мне мелочь, а ребятам приятно. Наши с Вейлой винтовки были доработкой стандартного элхамбрианского пехотного оружия. Более массивные и длинные, чем обычные карабины клонов, но более дальнобойные, скорострельные и мощные. Правда, ценник тоже повыше. К нашим экземплярам все это тоже относилось, но в несколько большей степени. Жаль, но до моего старого снайперского чудовища они все равно не дотягивали. Не стал я его брать для беготни по подземельям. Впрочем, в городе мне и такого оружия должно хватить, чтобы выбивать командиров на местах, пока пулемет причесывает основную массу. Да и штатных снайперов в двух ротах хватает. Дроиды тем временем подошли поближе. Я уже привычно скользнул разумом в боевую медитацию. Попытка жестянок высунуться из-за углов зданий была довольно бестолковой. Плотные пехотные коробки подин полегли под тяжелыми пулями. Сделав выводы из неудачи, дроиды, похоже, начали занимать два здания напротив нас. Вскоре мои подозрения подтвердились. Долгоносики начали вести огонь из окон, но без особых успехов. Сказывались отличия в вооружении и личном составе. Карабины жестянок кучно стреляли только метров на 70, дальше плазма начинала терять стабильность и летела неточно. Отсюда их любовь к коробкам а-ля наполеоновские войны, так есть возможность создавать подходящую плотность огня, чтобы промахи отдельных бойцов не имели решающего значения. Между зданиями было чуть более 100 метров, дроиды стреляли на удачу, мы прицельно. Амор сходу приказал пулеметчикам ждать наземного наступления штурмовых групп. Предсказуемая тактика из учебников. Прикрывающие подавляют врага огнем, не давая ему поднять головы. Штурмовики идут на сближение и захватывают позиции. Так и вышло. Через пару минут Б-2 предприняли попытку наступления рассыпным строем, но не преуспели. Эти жестянки, конечно, значительно крепче и надежнее долгоносиков, но пулеметы выводят из строя их. Просто нужно больше попаданий, ну или одно удачное. Хотя упорство металлическим солдатам КНС не занимать, мы отбились бы и без боевой медитации. Вдруг меня посетил зуд опасности, чуйка завопила о проблемах. Я развернулся и сменил винтовку на меч, приказав ученице сделать то же самое и выйти в коридор. Внезапно по рации раздался голос окопавшихся в самом низу. Противник в здании. Повторяю, противник в здании. Ёпные дроиды команды пытаются штурмовать взорванные лестничные пролеты. Амор-завр, у вас новая задача. Уже мчусь вниз, капитан, ответил я на бегу. Млять, стоило догадаться, что здесь найдутся не только обычные тупые жестянки, но и их хитрозадый подвид. Наверняка прошли под землей, так же как и мы. Недооценка противника чуть не обернулась проблемами. Спустившись по целым лестницам, мы с Вейлой разделились, чтобы поспевать к местам, где дроиды пытались давить. Штурм позиции снизу вверх, конечно, был для них сомнительным удовольствием. Кидать гранаты нашим парням было куда как сподручнее. Но если есть еще и возможность отправлять обратно их гостинцы телекинезом, то так надежнее. Попытки пролезть через лифтовые шахты тоже не увенчались успехом для диверсантов. Я решил связаться с Абиваном на всякий пожарный. Киноби, как обстановка? Все тихо. Сидим с Муаунами подальше от окон в четырех стенах. Что у вас? Немного такого, но что-то тревожно. Будь настороже в общем. Всегда настороже, ответил джедай. А через несколько секунд на общей волне раздался голос Амора. Что за огонь без приказа? Не было пехотного наступления. Так летел какой-то здоровый лоб на ракетном ранце. Он же не техника, а меня несколько отпустила чуйка. Я, кажется, догадался, о каком лбе речи, произнес. Капитан, знаю я, что за здоровяк. Пишите на сбивший расчет представление, как на отличившихся. Куда уродец упал? За одно из зданий, отсюда не видно. Его пулями в полете закрутило, ранцу тоже досталось. Нужно собрать потом трофей. Хай, ответил я в рифму с бесхитростным юмором, он не сдох. Так что смотрите в оба, могут быть новые попытки. Быть не может. Может, парень. Я к нему 12 термух присандалил и с верхних этажей скинул, не помогло. Так что твой пулемет ему, что крает дракону дробина. Полет сбил, настроение испортил, но на том и все. Принято, смотрим в оба. Борис Хайен, убьешь, правда, делать новую попытку не спешил. Возможно, при приземлении ранец изжарил его вместе с комплектом вооружения и амуниции. Но эту проблему надо решать. Я связался с нашим командиром. Заврагару, есть необычный запрос. Что у вас там? Какой-то здоровый и неубиваемый урод день портит. Найдутся два десятка мандо и какой-нибудь даоду и прочный контейнер кубометров на 6-8. Здоровый и неубиваемый, говоришь? Если разорвать на части, срастается? Есть такое. Знаком тебе? Да, это Дурж. Выродок у нас уже чуть ли не в легенды вошел. Правда, о нем давно не было слышно. Дам роту мандо и сейчас пошарим по инкассаторским хранилищам емкость. Достань мне эту ску, и я до конца жизни бесплатно работать буду. Ау, принял. Но давай без крайних мер, деньги пока есть. Жду подкрепления. Если две роты до нас добирались час, то два шаттла с мандоларцами и контейнером для перевозки особо ценных грузов прибыли уже через 30 минут. Дурш личностью оказался и правда легендарный, но говорить о нем вслух было как-то не принято, да и давно он не давал о себе знать, некоторые даже надеялись, что он наконец-то где-то загнулся, но не свезло, придется помочь Ротсу в этом деле. Шаттлы дали по дроидам ракетный залп, расчистив наш периметр и высадили подкрепление на площадку на крыше. Предводительствовал ротой охотников капитан Лурс. Вместе нам прежде работать не приходилось, но в выборе Гарула я не сомневался. Если он решил, что эта рота подходит лучше всего, то так оно и есть. Лурс Завру, мы прибыли и спускаемся. Контейнер на крыше в одном из шаттлов. Куда упала эта тварь? За офисное здание на юго-востоке. Давайте вниз и пойдем искать. Кроме регенерации есть еще что-то, что я должен знать. Всегда куча снаряжения и всяких приблуд, а также опыт в много столетий войны. Опасный зверь, принц. Тем почетней будет его добыть, капитан. Спустились Мандо быстро. Обстановка вокруг нашего опорного пункта успокоилась. Дроиды просто временно закончились. Так что ничего не мешало нашей дружной компании отправиться на охоту. За исключением города полного жестянок, конечно. Так что продвигаться вперед приходилось с осторожностью, хотя мы с ученицей старались контролировать ситуацию вокруг с помощью силы. Приземлился Дурши, правда, не очень удачно. Ранец, похоже, не выдержал повреждения и рванул. Вероятно, бедняге пришлось снова срастаться. Но очухавшись, он, к сожалению, полез в катакомбы, как и мы недавно. Неприятно, численным преимуществом там мало где можно воспользоваться, засаду устроить легко, а контейнер туда и вовсе особо не потащишь. Но отступать перед трудностями не для нас. К счастью, наша цель была не из одаренных, а Ассаж вряд ли сходу полезет помогать Дурджу, сама скорее всего предпочла где-то схорониться, да и почуем мы с Вейлой ее интерес. Так что сокрытие в силе речи не шло. Я встал на след и вел группу. Ученица шла ближе к тыловому охранению, на случай если нас решат подпереть сзади. Неприятно, хоть и предсказуемо, что Дурш навострил лыжи в ту часть города, которая все еще была под контролем КНС. Лучше бы опять где-то рядом крутился, но уж есть, как есть. К счастью, он не углублялся слишком сильно на нижние коммуникации, но и не вылезал наверх, где нас могли бы заметить дроиды сепаратистов. Во втором случае мы и вовсе могли попасть по самые гланды, рота Мандо при джедае и падывании это, конечно, сила, но в городе еще слишком много металлического пушечного мяса. Закидать нас им не проблема. Мы шли по очередному широкому тоннелю, когда я, обшаривая окружающее пространство с помощью силы, поднял кулак вверх, призывая всех остановиться. Впереди начинались мины. Из этого следовал логичный вывод, что уродец шел этим путем специально в расчете на преследователей. Пока что ни камер, ни датчиков, ни ловулек не было, значит, о нас еще не знают. Но мы уже прилично углубились на территорию сепаратистов, так что сзади уже могут быть жестянки. Это было бы логичным ходом. Лурс, впереди туннель заминирован, уродец вел нас в западню. Валим обратно, пока нас не зажали. Оставьте тоже несколько сюрпризов на стенах, отдал команду капитан. Мы развернулись и прибавили шагу. Некоторые мандо прикрепили к тоннелю неприметные мины, которые через минуту встанут на боевой взвод и оповестят громким бумом, если за нами кто-то здесь пойдет, временно отключив свои взрывные устройства. А я стал проталкиваться в противоположную сторону нашей колонны. Лучше с заслоном столкнуться мне, чем ученице. Труба у нее пониже, а броня пожиже. От автора. Связь вчера не позволила выложить эту главу. Надеюсь, сегодня получится написать еще одну. Глава 32. Жалкое зрелище. Гривус, сразив Дурджа, добравшись до рьергарда, который стал авангардом, я отправил ученицу в центр нашей колонны. В своей самоуверенности мы, похоже, сунули нос в западню, лучше бы ей быть вместе позащищеннее. Лурс предпочел не плестись к конце, а тоже оказаться впереди и поинтересовался. Чуешь жестянок на пути назад? Пока нет, но я не так и далеко могу их ощутить. Не нравится мне все это. Надо придумать что-то нестандартное. Ну вообще есть идея, проговорил капитан, доставая планшет. Смотри, здесь мы прошли недалеко от основания выступа, который наши войска сейчас начнут срезать. Можем выбраться на поверхность, вместо того, чтобы идти по туннелям, ожидая засады. Тем более о нашем развороте пока не должны знать. Что колдовство подсказывает? Ничего, но мне идея нравится, ответил я. Давай тогда на следующей развилке направо. Глядишь, пошумим, и клиент сам к нам придет. Так и поступили. Карты подземных коммуникаций у нас, к сожалению, не было, не оказалось ее в Муаунском штабе на уцелевших после электромагнитных импульсов терминалах, но тоннель после развилки по всем признакам должен был привести нас к цели. Но стоило нам оказаться вплотную к ней, как на тыловой дозор произошло нападение дроидов-диверсантов. Началась стрельба, мандолорцы успешно обороняли поворот, простреливая прямой отрезок пути, но это было не главным. Враг нас обнаружил, а значит, надо выбираться на поверхность к поддержке с воздуха и дружественной артиллерии, пока нас не начали давить превосходящими силами. Мы прибавили ходу, Лурс не стал оставлять никого в заслон для отхода основных сил, предпочтя минировать тоннель за собой и подорвать его к хаттовой матери. Это подарит нам какое-то время, но дроидам наверняка известны обходные пути. Взрыв отозвался звоном в ушах, мы хоть и успели отойти, но замкнутые пространства – это редкостная зараза. Вскоре мы добрались до выхода на поверхность, правда, нас уже ждали приличные силы, как вероятно и в других местах, где мы могли выбраться. Дуршли ими командует или кто-то другой, но Гарулу это определенно на руку. Силы защитников города ограничены, отправляя часть боевых единиц на нашу поимку. Вражеский командир снимает их с фронта, а дроидов ему и так не хватает. Выход на улицу представлял из себя длинную решетку ливневки, лежащую на пешеходной зоне метрах в 10 над нашими головами. Только вот едва мы начнем под нее выходить, жестянки откроют по нам огонь. А до подвала мечом дыру в стене туннеля особо не прорежешь, времени нет. «Давайте сюда десяток термух и десяток имок», — произнес я, как откину вверх решетку телекинезом и порадую местных. «Бегом в проход и свечками взлетайте вверх. Справа здание, дроидов там маловато, вламывайтесь в окна и дальше вас учить не надо». Мандо на последние мои слова отреагировали смешками, а Лурс спросил: «А вы как подавите врага огнем из окон занятого здания? Настанет наша очередь». «Вопросы отсутствуют по уставному», — ударил себя кулаком в грудь капитан. Едва он это сделал, как с хвоста колонны опять раздалась стрельба. План пришлось немножко переигрывать. Я выбил тонкие решетки вверх телекинезом, закинул вслед за ними гранаты, затем в сторону неба отправились мандо на реактивных ранцах. Ученица присоединилась ко мне, когда половина бойцов отправилась штурмовать здание столицы, мы проводили взглядом еще полсотни бойцов. Затем я отправил за поворот туннеля пару своих гранат, чтобы притормозить преследователей. Выстрелил гарпуном из наруча вверх, подхватил Вейлу за талию, и мы полетели на тросе наверх. Очень вовремя, под нашими ногами пролетела бала, искрящаяся от разрядов электричества. Оказавшись наверху, мы с ученицей рванули джедайскими прыжками на второй этаж захватываемого дома. Долгоносики в каком-то холле не стали для нас проблемой, но спустя несколько секунд нас нагнал преследователь на реактивном ранце. Дурдж влетел на наш этаж, и было поздновато думать, почему его не удалось ощутить в силе. Эта тварь сначала напала на Вейлу. Прежде чем я успел вмешаться, здоровяк заблокировал меч девушки своим наручем и без затей пнул мою ученицу в живот. Сила удара была такова, что она сложилась пополам и отлетела к стене. Убить ее, к счастью, не убило, но внутренние органы без сомнения были травмированы. Пока урод не вздумал ее прикончить, я напал на него. В этот момент меня переполняли жажда мести и свирепое желание уничтожить эту тварь. Бала, кинутая мне навстречу, я перепрыгнул и начал наносить удар за ударом, одновременно сжимая врага в тисках телекинеза. Враг замедлился, но не остановился, продолжая пытаться отбиваться. Но это не могло его спасти, я был быстрее, на один удар, отбитый странными наручами, приходилось два, которые терзали его плоть. Достать меня в ответ у него не получалось. Я всякий раз уходил от ударов и наносил свои. Да, его плоть срасталась, но световой меч расчленял его тушу быстрее, чем она могла собираться в единое целое. Попытка сжечь меня огнеметом из ранца привела лишь к тому, что я ушел с линии огня и сжал наруч так, что емкость с горючей смесью лопнула и загорелся сам враг. Какой бы он ни был живучий, все же его рев ясно дал понять, что гореть больно и ему. Я же перевел шлем на замкнутый цикл дыхания и продолжил атаковать, пользуясь преимуществом, которое мне давал мой доспех. А вот в обычном джедайском балахоне пришлось бы кисло. Включение ранца для побега обернулось тем, что я повернул врага в воздухе, и он впечатался головой в потолок, а затем упал обратно. В этот момент ко мне присоединилась парочка мандолорцев, которые открыли огонь, стараясь поражать голову врага. Благо, у нас была достаточно значительная разница в росте, чтобы эти двое не опасались задеть и меня. Я выгадал момент и лишил противника выставленной вперед ноги, заставив его упасть на колени. Затем лишил врага сначала одной руки, а затем другой, а следующим ударом срубил голову уроду. «Не давайте этому говну срастись в одну кучу!» — крикнул я бойцам и кинулся к ученице. Слава силе, она была по-прежнему жива, хоть и без сознания от болевого шока. Я принялся приводить ее в порядок целительскими техниками и краем глаза следил за работой Мандо. Удар вибротесаком, пинок отсеченной плоти в сторону, два коротких включения огнемета на наручи по подозрительно быстро затухающей туши и отрезанному куску. Повторение тех же действий. Мандо успевали кромсать Дурджа быстрее, чем он восстанавливался. Но в отличие от алхамбрианских бойцов это противное логике и здравому смыслу существо похоже не собиралось уставать. Вопрос как такое вообще возможно, оставался открытым. Тем временем опасность для жизни ученицы миновала и я отвлекся на связь. Лурс, уродец в разобранном виде, пора вызывать упаковку. Уже, Брэн с Жилом успели доложить. Сейчас будет огневой налет, а потом за нами прибудут. Принято, ответил я и продолжил заниматься Вейлой. Через минуту девушка наконец очнулась и произнесла: «Больно, учитель». «Это еще не больно, падаван. Но на тренировках я тебе бездну боли и страданий обещаю, чтоб больше так не подставлялась. Тролл и примчится перенимать передовой опыт. Может, лучше добьете?» С надеждой спросила она в ответ. «Не дождешься», сварливо ответил я, продолжая латать внутренние повреждения. «Млять, целительские техники – это хорошо, но придется в более спокойной обстановке еще поработать хирургом, понадобятся дренажи». Не было печали, что это за ученица палача, если ее какой-то разъевшийся боров с полпинка укладывает. Позор на мои седины. Вы не седой, по голосу было слышно, что под шлемом Вейла улыбается. Боль получилось заглушить. Вопреки твоим стараниям еще нет, но к тому все идет. Стоило мне это произнести, как штурмовики нанесли удар по нашему району. Остатки стекол в нашем здании вылетели. Домам вокруг повезло меньше, некоторые и вовсе обвалились. Гарул, на мой взгляд, направил несколько избыточные силы, но больше не меньше, зато надежно. После налета к нам наконец прибыл транспорт с контейнером для добычи. Погрузка, правда, не обошлась без трудностей. Пришлось вырезать часть стены. Даже в широкое окно передвижная квартирка Дурджа пролезть не могла, но едва емкость оказалась в помещении, как мы закидали части тела внутрь и захлопнули сейфовую дверь солидной толщины. А для надежности я заварил эту тюрьму с помощью светового меча, телекинеза и силовой ковки. Военно-транспортные машины с нами и бойцами Лурца отправились в ставку Гарула. Старый вояка даже оставил командование на зама и вышел встречать нас на посадочную площадку. Где он был, первый его вопрос? К контейнере. Кстати, уже начал стучаться изнутри, даже отсутствие кислорода нипочем. Выставь часовых, я ученицу до санчасти доведу и вернусь. Давай, Лурс, выгрузить, встать кругом и глаз не спускать, услышал я уже за спиной. Вейла тем временем проговорила: «Я бы и сама дошла». «Молчи, горе луковое», отозвался я, «и морально готовься к девяти кругам ада». «Что ж ты удар-то его в скользящий не перевела?» «Не успела. Я думала, что перерублю его руку». Вот и удивилась. «Ладно», махнул я рукой, «на ошибках учиться. Один мудрый человек как-то сказал то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Будем считать, что это про тебя». «Он был джедаем?» спросила ученица. Я припомнил жизненный путь и биографию Фридриха Ницше. Пришлось сказать: «Был бы одаренным, был бы ситхом. Великие мыслители не всегда отличаются высокими моральными качествами, увы, а жаль, жаль. Ладно, вот мы и пришли. Давай к врачам». Через пару минут я вернулся к Гарулу, который вернулся в штаб. «Есть идея, как эту тварь поболезненнее прикончить?» «Есть, но я правда только о эффективности думал. У тебя к нему личные счеты, что ли?» «Типа того», произнес Мандо, а после пары секунд добавил: «Прадеда он моего убил. Дело, конечно, житейское, сегодня ты, завтра тебя, таков путь. Но эта скотина его перед смертью на куски резала. Видно, что пытал. В общем, дед дал слово, что вернет должок старицей. А раз сам не смог, то нам завещал. Ну слушай, волю предков надо уважать. Самое дело этого уродца на местную звезду отправить. В сейфе запекаться удовольствие ниже среднего, как мне кажется. Направь дроида-пилота в пути, можно считать, что все ты исполнил. Счастливый конец семейной легенды. Тем более, что я не уверен, что что-то менее радикальное сработает. Сожгли они его к хаттовой матери, а потом жили долго и счастливо. Твоя правда. Ладно, садись и колдуй. Глядишь, дело у нас пойдет веселей. Возражать я не стал, раскидывая боевую медитацию на максимальное количество бойцов. Для моего разума это становилось все более привычным делом. Когда-то мне казались ужасными картины, которые я вижу в бою и чувствую через силу. Но с каждым новым разом реакция притуплялась, ужас все больше вытеснял равнодушие. Наверное, это было защитной реакцией моей психики. Правдеформация своего рода, как у врачей, которые видят не людей перед собой, а биомеханизмы, которые надо починить. В противном случае можно просто сойти с ума. Но я не мог не задумываться, куда эта скользкая дорожка меня приведет. Станет ли мне однажды положить на своих людей? В конце концов, бабы еще нарожают. Последнее, чего бы я хотел, так это стать таким командиром и человеком. И так ведь отнюдь не ангел, скорее наоборот. Но есть моральные крепости в моей душе, которые никогда нельзя сдавать. Лучше уж самому ходить в атаку со светошашкой наперевес, чем оскотиниться. Абсолютно равнодушный джедай — это существо похуже ситха. Адептов темной стороны гибели их подчиненных хотя бы злит. Им не бывает насрать. Битва за столицу тем временем продолжалась, и победа была не так уж и далека. На земле наши войска подавили ПВО, авиация исправно уничтожала вражескую артиллерию и не жалела огня для укрепленных пунктов. Наши наземные большие калибры тоже не стояли без дела, уничтожая любую цель, которая не давала продвигаться пехоте. Под городом шла своя война, в туннелях клоны сталкивались с жестянками и сражались даже более ожесточенно, чем при свете солнца. Когда мы закончим, город придется перестраивать, как Сталинград и Калининград на земле когда-то. Но Гарул предпочитал сопутствующий ущерб гибели своих подчиненных, и я был с ним солидарен. Не выкинем Уауны коленца с деньгами, у них был бы шанс уговорить нас притормозить и организовать выход гражданских лиц. В конце концов, клонов мы ценим не так высоко, как алхамбрианцев, могли бы смириться с их возросшими потерями. Но они решили так, как решили. А потому все в городе законная цель, друзей у нас здесь нет. Потому что нашу руку дружбы отвергли. Пусть она и была в шипастой бескоровой латной перчатке. Потому мы сначала выжжем столицу Муаунов, а потом займемся остальной планетой. В боевой медитации я просидел до глубокой ночи. Битва за город уже практически закончилась, на поверхности опорных пунктов у врага не осталось, но под столицей банкиров еще ничего не было кончено. Впрочем, мне в любом случае мне уже нужен был отдых. Стоило подумать об этом и подняться на ноги из медитативной позы, как раздался вызов от Йоды. Подозревая, что сейчас услышу пару ласковых, я включил прием и поприветствовал голограмму. «Доброго времени суток, магистр!» Йода явно был не в духе и произнес: «И тебе, Алекс юный, Павдули мне доложили?» «Смотря что сказали», — устало ответил я. «Что ты убил пленного банкира и отпустил ситха?» Банкир не был пленным, наоборот, он отказался от капитуляции и решил не предоставлять коды отключения дроидов. А коль скоро он отказался от сдачи, то пленным считаться не мог, не говоря о том, что каждая секунда промедления с кодами стоила жизни республиканским солдатам. Что до ситха, я совершил попытку ее вербовки и предоставил возможность сбежать, не приставив кассаж Вентрис с должной охраны. В плену она что угодно пообещает, а в этом деле нужно добровольное согласие на сотрудничество. Такое дают только на свободе. Тем более у нас есть, чем ее купить. Алекс, нельзя ситхам доверять, то к смерти путь или на темную сторону. Вся жизнь воина в путь к смерти, философски ответил я в духе японских самураев, да и доверять ей я не планирую, она ничего такого не заслужила. Но нам кровь из носу нужен источник информации рядом с Дуку. Для этого она должна верить, что ее не попытаются убить сразу после ее учителя. И чем же таким ее ты подкупить задумал? Ей нужна информация о уходе из ордена ее первого учителя, Каяна Река. Что там приключилось? Йода вздохнул. Так она тоже джедайка павшая. Печальная история с Каем случилась. Ошибка то совета. Были они с джедайкой одной влюблены друг в друга. Один из членов совета предложил отправить их на задания разные в частях галактики дальних. Надеялся он, что остынут чувства их. Возможно, так и произошло бы, но рыцарь-джедай Элби погибла, пытаясь миссию свою выполнить. Нарек, закончив свое задание, и ее завершил, убив всех к смерти возлюбленной причастных. По гиперсвязи обвинил он и совет в исходе таком, многое сказал он разного, что повторять нет у меня желания. Хм, ушел он в самоизгнание, не желая более с орденом ничего общего иметь, и к тьме близок был. Надеялся я, что вернется он, иначе сила распорядилась. Грустно это, Грустно согласился я и спросил: так кто же из членов совета предложил отправить их на те роковые задания? Надеюсь, не вы. Глава 33. Враг моего врага мне не друг, но пока что он может быть полезен. Инквизитор Криптман. Я лежал на койке и обдумывал разговор с Йодой, глядя вверх. В итоге выяснилось, что предложил отправить сладкую парочку на разные концы галактики не Йода или Винду, а магистра Паранцизис. Причем это трудно ставить ему в вину. Может, в разлуке чувства и правда утихли бы. А может, Кайнарек и Эмайлби научились бы не палиться и не смущать умы остальных джедаев своими отношениями. Но вышло несколько по-другому. Глупо и нелепо. А в сухом остатке два трупа и ситх с идеей фикс отомстить бывшим собратьям своего первого учителя. Хм. Но у меня хотя бы есть шанс канализировать ее жажду мести. Магистры товарищи серьезные и матерые. Слабаков среди них нет. Это не рыцари и даже не мастера. Завалить одного из них задача нетривиальная. А Ассаж не Дуку и даже не Гривус. Четверорукий киборг ее, кстати говоря, оптом с Дурджиму работал при встрече и не особо впечатлился. Так что лучше бы Датамирке больше охотиться на магистров и меньше на более простые цели. Глядишь, намылит ей об по шею и отвесит воспитательных люлей. Будет лишний повод сказать, что Дуку ее учит спустя рукава и дальше по тексту о бейницких порядках. Опять же, с Ранцизисом проще будет договориться, чтобы он сам Ассаж не прикончил при встрече. Уболтать на такое Винду было бы проблематично, только обвинение в предательстве бы услышал. Остается, правда, вопрос, а что просить взамен? Информацию, но какую? Об этом я решил подумать утром и, наконец, заснул. Короткий сон принес бодрости новые силы. Одаренные вообще отдыхают меньше обычных разумных. Нас поддерживает сила. В прошлой жизни я слышал, что учитель Сидиуса не спал годами. Правда, в последний раз задремал уж очень неудачно и проснулся от того, что Палыч жарит его ситхскими молниями. Сто ест лавие, такова судьба недостаточно бдительных ситхов. Меня же в этот раз растолкал дневальный, и я отправился обратно в штаб поддерживать войска боевой медитацией. Сил у нас было явно избыточно для взятия одного города, так что Гарул имел возможность проводить ротацию подразделений, продолжая давить жестянок в подземельях свежими подразделениями. Сейчас дроидов осталось всего ничего, да и тех добивали на нижних уровнях, но мой долг никто не отменял. Пусть джедайское колдовство спасет меньше жизней, чем обычно, но прикладывать нужно не меньше усилий, чем всегда. Не хочу, чтобы из-за моей расслабленности умер кто-то лишний перед самой победой. Хотя любая смерть перед ней особенно ужасна и нелепа. Страшно подумать, что мог чувствовать какой-нибудь солдат Красной Армии, умирая от ранения 9 мая 45-го, что владело его душой и разумом. Гнев, обида, разочарование, не знаю и надеюсь никогда не узнать на личном опыте. К обеду все оказалось закончено. Еще шел поиск групп диверсантов, но можно было заявить, что Хорнидин под нашим контролем. Дроидов мы покрошили в промышленных масштабах, но и сами не обошлись без потерь. Городские бои – жестокое и кровавое представление, где актеры умирают по-настоящему. Несмотря на все ухищрения, мы потеряли 2000 человек убитыми и 15 тысяч ранеными. Колдовство, лучшее вооружение, доспехи и грамотно организованная медицинская служба спасли нас от многих безвозвратных потерь, но однако приличному количеству раненых понадобятся протезы. Что ж, мы оплатим их. За одного битого двух небитых дают. Да и на Элхамбре у нас было свое производство, которому будет не лишне подкинуть заказов. Тем более, что у нас и боевые протезы делают. Пока я размышлял, в штаб вошли Скайуокер и Джин. Но прежде, чем мы поприветствовали друг друга, вскочил со своего места связист, развернулся ко мне и сказал на весь штаб: «Поздравляю, принц, у вас еще один сын». Повисла тишина на несколько секунд. Потом поздравления полились бурным потоком. Гарул ударил меня кулаком по плечу и со смехом сказал: «Адарика Джайна родила в честь одной из наших первых больших побед. Теперь мы одолели банковский клан, второй сын появился на свет. Давай-ка на Элхамбру, запирайтесь в спальне, и через 9 месяцев мы отпразднуем победу в этой войне». Джедаи стояли в углу. Квай-Гон с неопределенным выражением лица, Айнакин улыбался. Возможно, представлял, что однажды его будут поздравлять с рождением их с Падме детей. Мне же в данный момент было все равно, я только надеялся оставить своим детям чуть лучшую галактику, чем она была до моего прихода, и не такую поганую, какой она является сейчас и должна стать в ближайшем будущем. Наверное, именно в этот момент я окончательно решил выбросить в мусор свой старый план. Можно отойти в сторону и дать Палпатину завершить ситхский замысел. Можно эвакуировать своих людей и вернуться через долгие годы, чтобы плюнуть на труп ложного императора. Но чего я точно не хочу, так это объяснять своим сыновьям, почему я отступил. Почему я позволил убить столько своих братьев и сестер по ордену. Галактику можно подготовить к приходу южань-вонгов по-разному. И не все из них подразумевают Сидиуса на троне бывшей республики и кучи мертвых джедаев. Правда, сейчас было дело поважнее стратегического планирования. Моя жена ждала, когда я с ней свяжусь. Скажет, конечно, пару ласковых за то, что я шляюсь у Хатта на рогах, вместо того, чтобы быть с ней рядом в такой момент, но я переживу. Даже про уважительную причину ничего говорить не буду. Сеанс связи не обманул моих предположений, все примерно так и вышло. Да куча Джайна сама выбрала ребенку имя, раз отец пропадает в далеких далях. Ну что ж, Шакхан так Шакхан. Спорить я не стал. В конце концов имя нормальное, было бы из-за чего упираться рогом. Главное, что и мать и ребенок чувствуют себя нормально, и моих здоровью ничего не грозит. Закончив со связью, я отправился навестить Вейлу. Ученицу я застал в палате полевого госпиталя, сидящей в медитативной позе и применяющей к себе целительскую технику. Отвлекать не стал и сел напротив. Минут через 10 Падаван закончила, вышел из медитации я, проговорив, как самочувствие, уже неплохо. Правда, высокие нагрузки пока что под запретом, ответила она. Ну это ничего, одаренные восстанавливаются быстро, когда на целительство болта не кладут, улыбнулся я, приходи в норму и возвращайся в строй. Вскоре тебе предстоят самостоятельные задания, одиночные, не совсем. С альфами кому-то надо будет гулять за передок. Я обычно нужен в штабе со своим колдовством, а с наших собратьев-диверсанты как из бантопода пуля, что Оби-Ван в очередной раз доказал вчера. Так что походишь и будешь их гонять, набирая командный опыт. А то, что не тайная миссия, а вместо того, чтобы тихо прийти, сделать дело и уйти, начинаются бешеные скачки и махание световым мечом. Отыграешься на них за все. За что все? За все, что я с тобой творить буду. Ты же не думала, что я шутил тогда. Твои тренировки никто не отменял. А так, глядишь, джедаям станет совестнее, если их падаван будет вздрючивать за ошибки. Ну-ка покажи мне суровый сержантский оскал. Вейла попыталась изобразить нужную эмоцию, но без успеха, неизбежно на лицо наползала улыбка. Тренируй, тебе понадобится, усмехнулся я и встал, тем более время пока есть. Как скажите, учитель, до завтра. Покинув госпиталь, я снова отправился в штаб. Среди мониторов и планшетов продолжалась деловая офицерская суета. Пусть сражение за столицу выиграно, но планета по-прежнему полна дроидами КНС, да и не все части органиков последовали приказу о капитуляции. Склонен полагать, что жестянки и командиры сепаратистов, не принадлежащие к банковскому клану, пригрозили расстрелять таких за дезертирство. В итоге к нам сдернули несколько частей из соседних городов. Но на том и все. На мой взгляд, это была ошибка офицеров КНС. Муонские части теперь будут сдаваться во время боев, оголяя свои позиции. Будут дыры в обороне, которыми мы сможем воспользоваться.